хотя Алиса раньше никогда не бывала в суде, она читала про суд в книжках. Ей было очень приятно отметить, что она знает, как тут все, ну или почти все, называется. «Вот это судья», — сказала она про себя, — «кто в большом парике, тот и судья». Судьей, кстати, был сам король. А вот эти 12 тварюшек, она не могла найти другого слова, ведь там были птички и зверьки, это, наверное, присяжные. Нет, присяжные. Присяжные сидели на большой скамье, стоявшей на возвышении. Это скамья присяжных. В скамейке-то все и дело. Кто на нее присел? Ну все, тот и присяжный, подумала Алиса. У всех у них были грифельные доски, и все они что-то деловито записывали, записывали. «Что это они? Что это? Что они делают?» – шепнула Алиса Грифону. «Записывать же еще нечего!» «Они записывают свои имена!» – тоже шепотом ответил Грифон. «Боятся забыть, как их зовут, пока процесс кончится. Но вот король произнес: „Огласить обвинительное заключение!“» И белый кролик выступил вперед и протрубил в свою трубу. Он развернул пергаментный свиток и торжественно начал читать. «Энне йенне рес, квитнер питнер джес, энне йенне раба, квитнер фитнер жаба». Все пришли к червоной даме выпить чаю с пирожками. Пирожков у дамы нет, пирожки стащил валет. «Удаляйтесь на совещание», — приказал король присяжным. «Что вы? Рано, рано!» — поспешно вмешался кролик. «У нас еще целая куча работы!» «Ну что ж, куча так куча!» — уныло сказал король. Как раз в эту минуту Алиса почувствовала, что в ней происходит что-то очень странное. Опять начала расти. Она хотела встать и уйти из зала, но потом передумала и решила остаться до тех пор, пока сможет тут помещаться. Алиса с любопытством следила за ходом процесса, слушала показания свидетелей, смотрела, как белый кролик копается в своих бумажках. Представьте же себе, как она удивилась, когда белый кролик во весь свой писклявый голосишко возгласил: «Алиса!» «Я!» – крикнула Алиса и вскочила с места. В торопях она совершенно забыла, как сильно за последнее время выросла и, вскакивая, зацепила краем юбки скамью присяжных. Скамейка опрокинулась, и все присяжные полетели вверх тормашками на головы публики. «Ой, простите, пожалуйста!» – с искренним огорчением крикнула она, поспешно усаживая присяжных на места. «Что вам известно, свидетельница, по данному вопросу?» – обратился король к Алисе. «Ничего!» – сказала Алиса. «И ничего больше?» – спросил король. «И больше ничего!» – ответила Алиса. «Это чрезвычайно важно!» – сказал король, глядя на присяжных. Они тут же принялись записывать эти слова на своих досках. Крикнул: «Тишина! Закон номер 42!» Громко прочел он. «Всех лиц ростом больше версты просим покинуть зал суда!» все присутствующие уставились на Алису. «А я меньше версты», — сказала Алиса. «Нет, ты бонсе», — сказал король. «Все равно не уйду», — сказала Алиса. «И вообще, это не настоящий закон. Вы его вот прямо сейчас же выдумали. Это самый старый закон в книге», — сказал король. «Тогда он должен быть номер первый», — сказала Алиса. Король побледнел и торопливо захлопнул книгу. «Удаляйтесь на совещание!» Еле-еле смог он выговорить, глядя на присяжных. «Ваше Величество!» — крикнул белый кролик, поспешно вскочив с места. «Обнаружены новые доказательства! Только что найдена вот эта бумажечка! Вот она!» «И что в ней есть?» – спросила королева. «Я ее еще не разворачивал», – сказал белый кролик. «Но есть предположение, что это письмо от обвиняемого. Сказать кому? Кому-то! Это даже не письмо, это просто стишки, а почерк. Почерк подсудимого», – спросил другой присяжный. «В том-то и дело, что нет», — сказал белый кролик. «И это особенно подозрительно. Выходит, он подделал чей-то почерк», — сказал король. «Ваше Величество», — неожиданно заговорил валет, — «я этого не писал. Там вообще нет подписи». «Тем хуже для вас, если подписи нет», — сказал король. «Не будь у вас на уме злодейство, вы бы подписались, как честный человек, и так его вина доказана». «Да ничего тут не доказано», – перебила Алиса. «Да вы что? Да вы что? Да это же просто чепуха!» «Ну что ж, ну да», – согласился король, – «тогда у нас гора встреч, сэкономим, во, кучу работы, давайте». «Давайте, валите отсюда, удаляйтесь на совещание!» «Нечего там!» — сказала королева. «Сперва приговор! Посовещаются потом!» «Как вам не стыдно?» — во весь голос заявила Алиса. «Ну стыдно же, ну даже болтать такие глупости! Стыдно!» «Молчать!» — крикнула королева, багровея от ярости. «Отрубить ей голову!» Никто даже и не пошевелился. «Да кто вас боится?» — сказала Алиса. «Она уже достигла своего настоящего роста. Вы же просто... Да вы несчастные карты. Вот вы кто. И все». При этих словах вся колода карт взвелась в воздух и полетела ей в лицо. Алиса стала от них отбиваться. И вдруг оказалось, что она лежит на берегу, положив свою голову сестре на колени, а та осторожно смахивает с ее личика сухие листья, слетевшие с соседнего дерева. «Просыпайся, дорогая», — сказала сестра. «Что-то ты очень разоспалась, девочка». «Какой я сон видела!» — сказала Алиса. И она принялась рассказывать сестре все, что сумела запомнить про все эти свои странные, очень странные приключения. Действительно, чудесный сон. Ай, какой сон! Какой сон? Такой, наверное, никогда. Никогда. Никогда не забудешь. Не забудешь. Никогда.